Глава 5. Андрюха Пельмень тоже обрадовался до невозможности, то есть до того, что отложил паяльник и с размаху огрел Кольку по спине. «А, сволочь, пришел в себя, а к друзьям глаз не кажешь?» «Он исправился», — доложил он четко. «Давай мечи на стол, что имеется». «Момент». Андрюх нырнул под койку, чем-то зазвенел, загремел. Из какого-то тайного погребца за семью печатями извлек банку, окутанную, как фатой, светлой росой. «Сядь!» — скомандовал Анчутка, а сам стал раскладывать на столе свежий номер фабричной многотиражки и уж совсем было собрался оторвать голову лещу, как Колька остановил. «Погоди, погоди! А что это еще за положительный товарищ?» И развернул лист к себе. На первой полосе неумело скалился, изображая широкую улыбку, тот, кто сейчас протирал газетами стаканы и немедленно забурчал. «Чего уставились, как в кино? Хорош!» Колька с выражением зачитывал. «И с особой теплотой в Стахановке отмечаю чуткий, неравнодушный подход к делу наладчика Андрея Рубцова. Заткнись! Нет, погоди, там мое любимое!» Она чутко, в свою очередь, развернула лист к себе, принялся излагать с выражением. «Рубцов не то, что иные. Чуть разладится станок, он сразу подойдет и наладит. Иной раз все налажено, работаешь как следует, а он все-таки подойдет к тебе, посмотрит, расскажет, как предупредить обрыв, как смазать станок, все покажет». «Замолкни», — сказал, — рыкнул Пельмень. Колька отобрал газету, продолжил чтение. «Машины были изношенные, плохие, но Рубцов не испугался, а принялся за наладку, отремонтировал и работать стало хорошо. Только благодаря Андрею я не только выполняла план, но и перевыполняла его. Перешла я тогда на 6 станков, дело у меня спорилось, норму выработки я выполняла на 132%. «Эх, дура, пузыри пускает, а ты и рад посмеяться!» Он чутко ехидно пояснил. «Дура — это Тоська Латышева. Пельмень за нее как-то впрягся перед сменным инженером и его подпевалами. Теперь она по нему сохнет уж до последнего. Ну как, вот эта тарань! Ути-ути-ути!» И он повертел рыбьей головой. Пельмень стукнул по столу и посулил приятелю лютую гибель. «Вылетишь сейчас вон туда, никто по тебе некролога не составит», — кивнул на открытое по теплому времени окно. «Ответишь? Да кто поймет? А вот померит эту, как ее». Она чутко возвел глаза к горе, вспоминая слышанное. «Траекторию. И готово дело. А я на облачке буду сидеть и на тебя сверху поплевывать». «Чем?» — немедленно привязался Пельмень. Он чутко не знал, поэтому просто сказал. «Отвянь!» «Что за история с инженером?» — поинтересовался Колька, но Пельмень отмахнулся. «Не хочу беса к ночи поминать. Лучше вы расскажите, что стряслось. Я ж вижу». Андрей, хотя и не имел особого желания выслушивать на ночь истории про мертвяков, понимал, что они все равно начнут рассказывать, так уж пусть лучше сразу вывалят. С этой похвальной целью он разлил по стаканам пива. После того, как пенный напиток провалился в надлежащее ему место, язык у Анчутки развязался. И он принялся рассказывать захватывающую историю про то, что случилось темным-темным вечером на длинных-длинных путях. Было видно, что он старается рассказывать так, чтобы было интересно, но нагнал туманы и запутался. Колька не выдержал, прервал. «Хорош гнать-то!» И изложил, как дело было, кратко. «Да, лажа», — протянул Пельмень, обсасывая плавник. «И главное, говорите, знакомый?» «Яшке деньги просаживал, ты с ним с утра делами занимался, а вечером он покойник. Плохо, когда вот так вот, в бесчувствии, на смерть наткнуться, а?» «Да что там?» — Колька махом опрокинул то, что оставалось в стакане. «Тоже верно», — согласился Андрей. «Чего ж, все под Богом ходим. И нам всем урок, закусывать надо». Из заветного погребца появилась банка консервов и соленые огурцы. «Вот и шамайте, шамайте», — напомнил пельмень. «Не сомневайтесь, вкусные и хрустящие. Дура-дурой, а готовить умеет». «Кто?» — спросил Кольк. Пельмень тотчас закрыл рот так, что стало понятно. Открывать он его будет по важным поводам, и спи закусить или произнести что-то по-настоящему необходимое. После того, как его возлюбленная сначала оказалась мерзавкой, а потом и вообще исчезла, Андрюха стал настоящим философом-одиночкой. Вел простую, безгрешную, подвижническую жизнь, ни с кем из женского пола не водился. А между тем был полноценный наладчик на 100% ставке, что добавляет романтической притягательности любому товарищу и разжигает интерес к загадочной и неприступной персоне. Жертвами падали даже самые положительные девчата стахановки, наподобие Антонины Латышевой. К тому же говорил пельмень всегда мало, а думал много, что тоже встречается редко и вызывает симпатию. А вот теперь Кольк с Анчуткой уже обсуждали картину с Кадочниковым, которую не видел ни тот, ни другой. А Андрюха все это время обдумывал услышанное и, наконец, вынес решение. «История паскудная. С одной стороны, если часы и перстень на месте, то грабежом не пахнет. С другой, почему без документов? Я понимаю, без лопатника, но почему без паспорта? Молодой мужик, одет хорошо, шляется по Москве. Вот зайдет в ресторацию, а тут проверка документов и будет колебать до выяснения. И главное, я сразу подумал, это ж сколько выжить надо?» Бубнил Анчутка. Пельмень немедленно напомнил. «Сколько ни жри, главное жуй!» И заткнул ему рот куском хлеба, на котором тушенки было в два раза больше, чем в обычном бутерброде. «А то и другое», работая челюстями, авторитетно предположил Яшка. «Помешал кому? И решили его того, под откос. А? Жуй-жуй, разберутся без тебя. Пес с ним», — отмахнулся пельмень. «Никол, а ты как насчет рыбалки? 100 лет не были». «Куда?» — Колька обрадовался. «Славно, что нашлась компания. Можно махнуть на остров тот, что на озере, напротив церкви», — напомнил пельмень. «Тот, где плавун». Яшка немедленно разворчался. «Несет вас не весь куда, а на меня гонят». И поежился. Он те места не любил, да еще на упомянутом острове раков было хоть руками разгребай, а он их не жаловал. «Цыц!» — приказал Андрюха. «Тебя никто и не тащит». «А что, идея?» — воодушевился Колька, но увял. Голова болела, прежнее приподнятое настроение улетучилось, клонило в сон. Да и общий разговор затихал, говорили ни о чем, и вскоре Пожарский, который порядком сегодня набегался, надышался и надергался, не успел и глазом моргнуть, как оказался на Анчуткиной кушетке, прикрытой Андрюхиной шинелью, и закимарил. Он вдруг очнулся. «Мужики же...» Закинув ноги на подоконник, выставив подметки в открытое окно и заложив руки за головы, дымили, попивая пивцо, и раскачивались, ловко и опасно кренясь на табуретах. «Циркачи!» — проворчал Колик, встал, подошел к окну, отодвинул пару Андрюхиных греблей и, улегшись животом на подоконник, высунулся наружу. Наигрывали на гармошке, собирался освежающий ливень, прогудел скорый поезд. Сволочные гады, у которых нормальные девчата, не педагоги, не истерички, роились у клуба. Фильм, наверное, обсуждали, который с Кадочниковым. Некоторые намыливались в старый парк, озираясь по старой памяти, точно опасаясь, как бы бригадмельцы не увидели. Нет теперь в этом никакой нужды. Заводила кадровик Лебедев перевелся куда-то на Дальний Восток. Трудится, пишет, участковым уполномоченным разъезжает на служебном олене. Маринка колбаса вышла замуж и уехала к мужу в колхоз. Теперь, видно, там проявляет свой энтузиазм. Желающих продолжать дело охраны порядка пока не наблюдалось. Расформирована летучая бригада, можно куролесить спокойно, не опасаясь задержаний, нотаций в мискоме и на активах. Колик встряхнулся, засобирался. Андрюх, прощаясь и заворачивая ему с собой огурцы и тареньку, подчеркнул: «Насчет рыбалки я тебе не намекаю, а серьезно говорю». «Айда! Вы с ночевкой?» — немедленно проснулся Анчутка. «Пусть и так, тебя это не касается», — оборвал приятеля пельмень. «Я коменданта предупрежу, что ты тут один останешься. А то, если плохо клевать будет, и сам вернусь. Внезапно, имей в виду». «Ой, да ладно», — отмахнулся Яшка, сделанный беззаботностью, но по заблестевшим, замаслившимся глазкам было ясно, что у него уже выстраивается некая радужная перспективка. Тут в дверь поскреблись, Кольк, стоявший у порога, открыл. В коридоре стояла девчонка, чью фотографию он только-только видел в этой самой многотиражке, которая под очистками воблы, Латышева, Стахановка. Сейчас она, правда, не такая, как на фото в газете. Глаза заплаканные, узкий нос покрасневший, курносый. Платком повязана в руках кастрюля. Увидев, что в комнате полно народу, смутилась. «Доброго вечера, вам можно?» «Чего ж нет?» Кольк посторонился, пропуская, но она еще больше застеснялась. «А я вам толчонки принесла». «Давай сюда!» Он чутко отобрал у нее кастрюлю, открыл крышку, потянул носом. «Своя, что ли? Липецкая?» Андрюха же ничего не сказал, только коротко глянул на гостю, что-то увидел, прошел мимо Кольки, плечом отодвинул Яшку и, взяв Латышеву за локоть, повел в другой конец коридора. «Видал?» — насмешливо спросил Анчутка, подняв бровь. «Сейчас, как пить дать, попрется ее защищать, а может что-нибудь подкручивать да поправлять». «Ночь на дворе», — заметил Кольк. «А от кого защищать, тем более подкручивать? А у нее вся голова разболтанная», — отмахнулся Яшка. «Девица не в себе, хлебом не корми, дай во все влезть. Как Маринка колбаса, только та шумная была. А это все тихой сапой, нудит да нудит. Терпеть ее тут не могут, убогую. Повсюду нос свой сует». Тут он чутко спохватился, что картошка остынет, и, вооружившись ложкой, принялся, обжигаясь и добродушно ругаясь, черпать из кастрюли и жевать. «Хочешь?» — спохватившись, предложил Кольке. «А, нет-нет», — проснулся Пожарский. «Домой пойду». С Андрюхой он встретился еще раз во дворе. Тот красный, распаренный, но чем-то да нельзя довольный, возвращался в общагу. Пошел, счастливо. «Ну что, когда рыбачить?» «Леску я купил, завтра и махнем». «Завтра что, пятница?» Пельмень поскреб подбородок, и друг увидел, что костяшки у него на кулаке порядком сбиты. «Неаккуратно деретесь, гражданин. Вы же, простите, вроде на свиданку бегали, или...» «Или...» — прервал Андрюха. «Потом расскажу как-нибудь». Распрощались и разошлись.